Антисоветский заговор. До того, как Мерецков попал на Лубянку, были арестованы 7 июня нарком вооружения Ванников, командующий ПВО генерал-полковник Штерн, 8 июня помощник начальника генштаба по авиации генерал-лейтенант Смушкевич, 19 июня командующий Прибалтийским особым военным округом генерал-полковник Локтионов. Подверглись арестам и другие военные руководители различных рангов, большинство — известные в стране военачальники. Например, Борис Львович Ванников, талантливый военный инженер, возглавлявший с 1939 года Народный комиссариат оборонной промышленности страны, затем вооружение СССР. С назначением Ванникова на эту должность в короткое время был создан и принят на вооружение целый ряд новых первоклассных образцов оружия и боевой техники. В будущем генерал-полковник инженерно-технической службы Ванников станет трижды героем социалистического труда, лауреатом сталинских премий. Выделялся среди высших командиров Красной Армии и Григорий Михайлович Штерн, главный военный советник при республиканском правительстве во время национально-революционной войны в Испании. В 1938 году начальник штаба Дальневосточного фронта, руководил боевыми действиями против японцев во время вооруженного конфликта в районе озера Хасан. После хасанских событий сменил опального маршала Блюхера на посту командующего 1-й особой дальневосточной армией. В 1939-м возглавлял фронтовую группу в районе реки Холхенгол. В 1930-е годы «Правда» писала о нем: «Выдающийся военачальник, талантливый ученик товарища Ворошилова, один из замечательных военных деятелей нашей партии, он является собой образец мужественного большевика, боевого руководителя войск». В апреле 1941 года Штерн был назначен начальником управления ПВО Рабоче-крестьянской Красной Армии. Яков Владимирович Смушкевич, первый в СССР, дважды Герой Советского Союза. Первую звезду он получил в 1937 году за Испанию, вторую — в 1939 за Холхенгол. Он командовал авиацией, действовавшей против японских войск. Это были небывалые по масштабам того времени и ожесточенности воздушные сражения. Летчики в боях с японскими асами неизменно одерживали блестящие победы. В 1939 году Смушкевич становится начальником ВВС Красной Армии, а в 1940-м — помощником начальника Генерального штаба по авиации. Локтионов Александр Дмитриевич с 1930-х годов на высоких командных должностях. В 1937-м был назначен командующим войсками Среднеазиатского военного округа и в том же году стал начальником ВВС, заместителем наркома обороны по авиации. С 1940 года возглавлял Прибалтийский особый военный округ, проводил в предвоенные годы большую работу по повышению боевой готовности войск. Кирилл Афанасьевич хорошо знал этих людей. Они вместе воевали в Испании, потом он постоянно находился с ними в контакте по службе. Он близко к сердцу воспринял случившееся с ними, переживал за них, с тревогой вслушивался в сообщения о новых арестах. В последние недели Мерецков жил в ожидании надвигающейся опасности. По ночам все чаще в памяти всплывали неприятные картины прошлого. Вот одна из них. В начале апреля 1941 года проходило заседание Главного военного совета Рабоче-крестьянской Красной Армии. В числе других вопросов обсуждалось положение в авиации. В частности, речь шла о большой аварийности. Слово было предоставлено Рычагову. Кириллу Афанасьевичу запало в память тогда, как вышел к трибуне Павел Рычагов, бравый, 30-летний генерал-лейтенант авиации, скуластый, шевелюры черных волос, в ладной гимнастерке. Заговорил четко, но было заметно, что волнуется. Разошелся. Обращаясь к членам главного военного совета, выпалил. Аварийность и будет большая, потому что вы заставляете нас летать на гробах. Это заявление для всех было совершенно неожиданным. Рычагов сделал паузу. Наступила абсолютная тишина. Все ждали, как поведет себя Сталин. Он некоторое время молчал, а потом сказал Рычагову медленно, тихо, с характерной интонацией. «Вы не должны были так говорить». И сразу же, не повышая голоса, «Заседание закрывается». Выходя из зала, кто-то из генералов проронил, ни к кому не обращаясь. Вынес себе приговор. Мерецков подумал. Сталин не простит Павлу этих слов. 12 апреля 1941 года Рычагов был снят с занимаемой должности. Находившемуся уже в камере внутренней тюрьмы на Лубянке Мерецкову не было известно, что в ночь на 24 июня вслед за ним в тюремный застенок попал и Павел Рычагов. В июне 1937 года в Советском Союзе прокатился первый вал репрессий в армии, под который попали маршал Советского Союза Тухачевский, командармы первого ранга Убаревич и Якир, армейский комиссар первого ранга Гамарник, командармы второго ранга Корк, Эйденман, Фельдман, Примаков, Комкор, Путно. За первым большим валом до самого конца 1939 года шли последующие волны репрессий, которые унесли жизни многих выдающихся заслуженных военачальников. Среди них командующий особой краснознаменной дальневосточной армией Блюхер, первый заместитель наркома обороны СССР Егоров, заместитель наркома обороны Федько, заместитель наркома обороны и начальник военно-морских сил Орлов, заместитель начальника генерального штаба Левичев, начальник управления боевой подготовки Каширин, начальник ВВС Алкснис, начальник главного управления погранвойск Кручинкин, начальник разведывательного управления Берзин, начальник управления ПВО страны Сидякин, начальник Академии Генштаба Кучинский, начальник штаба ВВС Лавров, командующий авиацией особого назначения Хрипин, командующий войсками военных округов Белорусским Белов, Ленинградским Дыбенко, Уральским Гайлет, Северокавказским Грибов, Среднеазиатским Грязнов, Закавказским Куйбышев, Забайкальским — Великанов, командир 4-го казачьего корпуса — Косогов, член военного совета авиации особого назначения — Гринберг, член военного совета Тихоокеанского флота — Окунев. Всех перечислить невозможно. И вот наступил июнь 1941 года. Снова репрессии против военных. Теперь очевидными «заговорщиками» в кавычках объявлялись уцелевшие после массового уничтожения высших командных кадров Красной Армии видные военачальники. Новыми врагами народа оказались Ванников, Мерецков, Смушкевич, Штерн, Локтионов, Рычагов, Савченко, Склисков, Орженухин, Сакриер, Проскуров и другие. Причем заместитель начальника главного артиллерийского управления Савченко, начальник отдела этого управления Склисков, начальник военно-воздушной академии генерал-лейтенант Орженухин, заместитель начальника управления вооружений главного управления ВВС Сакриер, герой Советского Союза, генерал-майор авиации Проскуров, были влиты в антисоветскую военную организацию спустя некоторое время после начала войны. В первые дни войны, в связи с катастрофическим разгромом и отступлением Красной Армии под ударами фашистских войск, Были также арестованы командующий Западным фронтом генерал армии Павлов, его генералы Климовских, Григорьев и Коробков. Государственный комитет обороны СССР 16 июля 1941 года по этому поводу принял специальное постановление. Номер 169, совсекретно, Москва, Кремль. Государственный комитет обороны устанавливает, что части Красной армии в боях с германскими захватчиками в большинстве случаев высоко держат великое знамя советской власти и ведут себя удовлетворительно, а иногда прямо геройски, отстаивая родную землю от фашистских грабителей. Однако наряду с этим Государственный комитет обороны должен признать, что отдельные командиры и рядовые бойцы проявляют неустойчивость, паникерство, позорную трусость, бросают оружие и, забывая свой долг перед Родиной, грубо нарушают присягу, превращаются в стадо баранов, в панике бегущих перед обнаглевшим противником. Воздавая честь и славу отважным бойцам и командирам, Государственный комитет обороны считает вместе с тем необходимым, чтобы были приняты строжайшие меры против трусов, паникеров, дезертиров. Паникер, трус, дезертир хуже врага, ибо он не только подрывает наше дело, но и порочит честь Красной армии. Поэтому расправа с паникерами, трусами и дезертирами и восстановление воинской дисциплины является нашим священным долгом, если мы хотим сохранить незапятнанным великое звание воина Красной армии. Исходя из этого, Государственный комитет обороны по представлению главнокомандующих и командующих фронтами и армиями арестовал и предал суду военного трибунала за позорящую звание командира трусость, бездействие власти, отсутствие распорядительности, развал управления войсками, сдачу оружия противнику без боя и самовольное оставление боевых позиций. Первое. Бывшего командующего Западным фронтом генерала армии Павлова. Второе. Бывшего начальника штаба Западного фронта генерал-майора Климовских. Третье. Бывшего начальника связи Западного фронта генерал-майора Григорьева. Четвертое. Бывшего командующего 4-й армии Западного фронта генерал-майора Коробкова. Воздавая должное славным и отважным бойцам и командирам, покрывшим себя славой в боях с фашистскими захватчиками, Государственный комитет обороны предупреждает вместе с тем, что он будет и впредь железной рукой пресекать всякое проявление трусости и неорганизованности в рядах Красной армии, памятуя, что железная дисциплина в Красной армии является важнейшим условием победы над врагом. Государственный комитет обороны требует от командиров и политработников всех степеней, чтобы они систематически укрепляли в рядах Красной армии дух дисциплины и организованности, чтобы они личным примером храбрости и отваги вдохновляли бойцов на великие подвиги, чтобы они не давали паникерам, трусам и дезорганизаторам порочить великое знамя Красной армии и расправлялись с ними, как с нарушителями присяги и изменниками Родины. Председатель Государственного комитета обороны Иосиф Сталин. В июле 1941 года Верховный суд СССР во исполнение этого постановления Государственного комитета обороны судил Павлова и генералов его округа. Примечание. 28 июля 1941 года Народный комиссариат обороны издал приказ номер 0250 об обсуждении Верховным судом Союза СССР 22 июля 1941 года генерала армии Павлова, генерал-майоров Климовских, Григорьева и Коробкова. Конец примечания. В ходе судебного следствия председатель суда Ульрих спрашивал Павлова. Ульрих. В показаниях от 21 июля 1941 года вы говорите, поддерживая все время с Мерецковым постоянную связь, последний в неоднократных беседах со мной систематически высказывал свои пораженческие настроения, указывая неизбежность поражения Красной Армии в предстоящей войне с немцами. С момента начала военных действий Германии на Западе Мерецков говорил, что сейчас немцам не до нас, но в случае нападения их на Советский Союз и победы германской армии хуже нам от этого не будет. Такой разговор у вас с Мерецковым был? Павлов. Да, такой разговор происходил у меня с ним в январе месяце 1940 года в Райвале. Ульрих. Кому это нам хуже не будет? Павлов. Я понял его, что мне и ему. Ульрих. Вы соглашались с ним? Павлов. Я не возражал ему, так как этот разговор происходил во время выпивки. В этом я виноват. Ульрих. На предварительном следствии вы дали такие показания. Для того, чтобы обмануть партию и правительство, мне известно точно, что генеральным штабом, в тот период начальником генштаба был Мерецков, план заказов на военное время по танкам, автомобилям и тракторам был завышен раз в 10. Генеральный штаб обосновывал это завышение наличием мощностей, в то время как фактически мощности, которые могла бы дать промышленность, были значительно ниже. Этим планом Мерецков имел намерение на военное время запутать все расчеты по поставкам в армию танков, тракторов и автомобилей. Эти показания вы подтверждаете? Павлов. В основном да, такой план был. В нем была написана такая чушь. На основании этого я и пришел к выводу, что план заказов на военное время был составлен с целью обмана партии и правительства. В заключительном слове Павлов отказался от признательных, в кавычках, показаний о своем участии в антисоветском военном заговоре, пояснив, что дал их, будучи в невменяемом состоянии. Примечание. Павлов был осужден не за измену Родине, а по статье 193.17б УК РСФСР, то есть не за контрреволюционные, а за воинские преступления. Конец примечания. Заговорщиков, в кавычках, в ходе следствия жестокими избиениями нередко доводили до невменяемого состояния. Так, на допросе 27 июня 1941 года Штерн, не выдержав пыток, показал, что с 1931 года являлся участником военно-заговорщической организации и агентом немецкой разведки. Однако в конце протокола допроса, куда были занесены эти показания, собственноручно дописал: «Все вышеизложенное я действительно показывал на допросе, но все это не соответствует действительности и мною надумано, так как никогда в действительности врагом, шпионом и заговорщиком я не был». Конец цитаты. Мучительные пытки применялись в ходе следствия к Локтионову. Он обращался к руководству страны. «Я подвергаюсь огромным физическим и моральным испытаниям. У меня стынет кровь в жилах. Умереть, зная, что ты не был врагом, меня приводит в отчаяние. Я пишу последние слова, крик моей души. Дайте умереть честной смертью в труде за интересы моей Родины, Советского Союза. Умоляю свое правительство, спасите жизнь. Я не виновен в измене Родины». Бывший генерал-полковник Локтионов. Конец цитаты. Преступная антисоветская группа военных была выявлена за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. Но руководство НКВД, НКГБ выдавала ее за давно созданную и глубоко законспирированную организацию. «Нити к ней, — убеждал Берия Сталина, — тянутся с 37-38 годов». Мерецкову в качестве причины ареста прямо инкриминировалась преступная связь с бывшим командующим Белорусским военным округом Убаревичем. На него до ареста имелись показания свыше 40 свидетелей, что он является участником военного заговора. В качестве свидетелей фигурировало несколько военнослужащих, чьи заявления датированы 37-38 годами. В 1937 году был необоснованно арестован редактор газеты «Красная звезда», армейский комиссар второго ранга Ланде. На допросах в НКВД в результате истязаний он оговорил себя и еще 90 руководящих работников Красной армии, которые якобы были участниками военного заговора. В числе заговорщиков Ланде назвал и заместителя начальника генштаба Мерецкого. Сталин, ознакомившись с протоколом допроса Ланды от 11 ноября 1937 года, написал на нем следующее. Смирнову и Щаденко. Примечание. В 1937 году Смирнов, начальник политического управления рабоче-крестьянской Красной армии, армейский комиссар первого ранга. Щаденко, начальник управления командного и начальствующего состава РККА, армейский комиссар второго ранга. Конец примечания. Обратите внимание на показания Ланды. Видимо, все отмеченные, названные в показании лица, пожалуй, за исключением Мерецкого и некоторых других, являются мерзавцами. Конец цитаты. Против Мерецкого также дал показания Смушкевич. А якобы имеющиеся связи по заговору между Штерном и Мерецковым еще в 1937 году, когда они воевали в Испании.